Некогда мне, сам выбери. Эх, водички маловато, а приснять придется. В общем, планируй, считай. Связь держим через штаб Дэвиса. Не подведи, Люча. На этот чертов остров теперь весь наш бизнес завязан. Не волнуйся, Майкл. Слушай, а где мы потом для военнопленных баб возьмем? Они ведь без баб разбегутся. Нам отбирают женатых и с детьми. Баб мы им своих привезем. Вот, кстати, по их приезду и будем освобождать. Так что пусть зазывают активнее, организуй. Все, ваше превосходительство, мне пора делать большую политику. Удачи, ваше величество. В течение июня 1955 года королевство Далкиленд признали Сомали, Северный Йемен, Израиль, Ирландия, Техас, Калифорния и США. Именно в таком порядке их посетил его величество, король Майкл I. Все, бешеная гонка закончилась, теперь можно перевести дух. Впервые, более чем за полтора месяца, Майкл О'Лири дважды ночевал на одном месте, в президентском люксе отеля К.А.В. Эйзенхауэр Лаун Теннис энд Гольф Клаб, в родной Филадельфии. Роскошный номер, может быть даже самый роскошный в мире, но на роскошь счастливчик внимания не обращал, он отсыпался, и за прошлые недосыпы и впрок. Ваше Величество, голос малыша О'Брайена звучал очень почтительно, без малейшей нотки иронии. Что стряслось, малыш? Вас ожидает мистер Родригес, ваше величество. Мистер Родригес, Мигель Родригес, хотя, наверняка это не настоящее его имя, вице-президент Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга и личный ангел-хранитель Майкл О'Лири. Именно он сделал тот самый выбор, определивший дальнейшую судьбу одного ирландского бандита. Через 15 минут буду. Извинись, скажи, что только что разбудил меня. Мигель ждал в лобби-баре, просматривая правду на русском. Ну ты и исхудал, дружище. Я даже представить себе не мог, что работать королем настолько тяжело. И не говори, семью уже 2 месяца не видел. Как там Аляска? Расскажу, но сначала тебя нужно накормить. Куда тебя пригласить? Пойдем в самовар, там тихо и вкусно. Мистер Родригес заказал себе чашечку кофе. Давай, Майкл, я не голоден, а ты не смущайся, время есть. Смущаться король Далкиленда и не думал. Эх, Мигель, а ведь жить хорошо, выдохнул ирландец, поглотив 8 блинов с икрой. С этим не спорю. Теперь пойдем, я тебя прогуляю. Вышли на ти первого граунда. Будем играть? Нет, улыбнулся мистер Родригес. В гольф с тобой играть неинтересно, Майкл. Просто погуляем, подышим, поговорим. Что ты знаешь о деньгах? Все, то есть ничего, снова улыбнулся Мигель. Давай я тебе вкратце о них расскажу. Краткий рассказ о деньгах занял у Мигеля Родригеса почти час. Многое Майкл знал, но слушать было все равно очень интересно. Впрочем, по общеизвестным фактам ангел-хранитель прошелся широкими мазками, деньги ценность условная, а стоимость их определяется доверием, то есть общественным согласием на их использование. Экономика постоянно растет и, чтобы ее обслуживать, каждый год происходит эмиссия. Экономика существует в двух контурах, легальном, этим денег постоянно не хватает, они пускают в оборот все и берут кредиты, и нелегальным, эти, в основном, копят, просто потому что выйти из нелегалов в легалы не так уж и просто. Деньги имеют свойство перетекания из легального контура в нелегальный, и дело тут не в природе денег, а в природе человеков. В нелегальном контуре, деньги перестают играть роль кровеносной системы экономики и образуют тромбы. В общем, это болезнь очень опасная. Вот с ней-то Майклу и предстоит бороться, собрать все тромбы и контролировать их, иногда удаляя хирургическими методами. Погоди, то есть никакой базы русского флота на Сокотре не будет? Нет, конечно, Майкл. Если бы флоту нужна была база, он бы послал туда крейсер с морскими пехотинцами и страйбатом. Готовая база есть в Адене. На Сокотре будет уютное гнездо для нелегального контура экономики. Ты же понимаешь, что раньше ваши западные пороки были для нас козырями, а сейчас, когда рубль стал валютой международных расчетов, это уже наши проблемы, и очень опасные, признаюсь тебе, проблемы. Так вы меня с самого начала к этому подводили, что за обиженный тон, амиго? Разумеется, с самого начала, но сначала вас были тысячи ирландских бандитов и убийц. Ты выиграл, Майкл, ты теперь король, честно выиграл, гордись. Ты лучший ирландец. Горжусь, но все равно хочется дать тебе в рыло. Даже не пытайся, а то я сломаю тебе руку, машинально. Ты о другом задумайся, дружище. Король, это маска, мишура, чушь. Ты вышел в высшую лигу. Твой допуск к ЧК теперь Альфа-4, у Косыгина и Сабурова, Например, такой же, а у тебя, а у меня нет. Я просто запоминаю, что нужно сказать, и тебе передаю, улыбнулся Мигель. Просыпайтесь уже, ваше величество, вас ждут великие дела. Да уж, был я на той Сокотре, дыра дырой, даже не знаю, с чего начать. Ты уже начал, отлично начал. Самый богатый человек в мире купил себе королевство. Правильно, не раньше же в Небраске ему покупать. Ты выбрал отличного первого министра, мистер Черчини все построит и обустроит, и арабов сплавит и военнопленных примет. Кстати, шикарная идея, у нас никто до такого красивого хода не додумался. Мне Кларк подсказал, уважаю, поставишь ему за это памятник, заслужил генерал. Так вот, самый богатый человек мира купил себе королевство, так что никого не удивит, когда ты начнешь строить там себе личный рай. Не волнуйся, Майкл, все расходы за счет холдинга, не те это деньги, чтобы не потратить их на безопасность мировой финансовой системы. Помни, в какой лиге ты теперь играешь. Рай мы там построим, с блэкджеком, шлюхами и надежными банками, а потом закроем возможность прятать деньги по всему миру. Как это можно закрыть? В системе тысячи банков. Очень легко, уверяю тебя, но ты не специалист. А читать еще одну лекцию мне сейчас не хочется. Будь другом, просто поверь на слово. Все банки, обслуживающие нелегальный контур, мы загоним на Сокотру, как только ты будешь готов. Так что плюнь на свою Кока-Колу, ваше величество, и занимайся серьезным делом. Как только мы проведем первую конфискацию, они сбегут. Зачем нам проводить конфискации, если мы будем знать каждый шаг всяких негодяев? Ты себе даже не представляешь, как много могут рассказать о человеке деньги. Когда знаешь, что и где искать, любого поставить под контроль очень просто. Любого, уверяю тебя, сами все отдадут. Да, кстати, Майкл, объяви завтра войну Китаю, пусть Дэвис пошлет туда хотя бы один полк. Доля в контрибуции нам не помешает, не отдавать же всю ее азиатам. Алешиф-Сити, Республика Аляска. Красная ковровая дорожка, почетный караул и оркестр. Гимны Аны Аляски. У Далкилинда своего гимна пока нет. Кстати, никто не мешал озаботиться, но кто же знал. Гриннинг наслаждается, старый хрен, а ведь другом считался. Ладно, нужно привыкать, такая она, высшая лига. Благодарю вас, сэр. Мне несколько неловко, но это с непривычки. Нужно сделать что-то еще. Признаться, я этих ритуалов еще не изучил и протокольный отдел себе не завел. Помашите рукой. Майкл, этого будет достаточно. Я не хотел ставить вас в неловкое положение, но меня попросили. Вы понимаете, для меня это великая честь, сэр. Едем вместе? Нет, ваш кортеж пойдет первым. Всего протокола на пару часов, вы уж потерпите. Я обожаю всякие протоколы, сэр, а в Аляске обожаю их вдвойне, не сомневайтесь во мне. Василий Сталин сегодня прилетает, завтра утром, предварительно в 11 часов. Позвольте составить вам компанию завтра на встрече? Конечно, Майкл, мне будет очень приятно. Республика Аляска уже почти СССР. Референдум о присоединении прошел, процесс идет, меняется законодательство и государственные символы, армия и флот переходят на русские уставы, доллары в обращении заменяются рублями. Церемония подписания договора о дружбе и сотрудничестве уложилась в час, еще в 40 минут праздничный банкет, поздравления, поздравления, поздравления. Черт, теперь ведь это навсегда, нужно учиться получать удовольствие, а иначе психоз гарантирован. В Алешиф-Сити у Майкла Лири жила семья, учились старшие дети, так что Аляску он считал своим домом и желал ей только лучшего. По этой причине не стал переносить штаб-квартиру ANBC в Калифорнию или Техас, хотя, с точки зрения налогообложения, это было очень выгодно. Налоги в Аляске больше, зато видно, что расходуются они очень эффективно, людям здесь жить очень нравилось, в том числе и его семье. Именно поэтому первый чемпионат мира по любительскому боксу проходит в Алешиф-Сити, на Ирландии Интерконтиненталь Airlines Arena, и именно к этому событию подгадали свои визиты Майкла Лири и, по его просьбе, Василий Сталин. Василию все равно Аляску посетить нужно, в рамках мирового турне, так почему бы не совместить обязательную программу с приятным, а ему будет приятно. В финалах трех категорий будут биться боксеры ЦСКА ВВС ВДВ, в том числе гениальный Вячеслав Егоров. Первого космонавта человечества встречал весь город. В аэропорт, конечно, всех не пустили, но улицы, по маршруту движения его кортежа, были забиты битком. Люди в праздничных нарядах, с нарядными детьми, транспарантами, флагами и портретами, восторженная, обожающая толпа. А ведь у Базиля это теперь тоже на всю жизнь. Пожалуй, мне еще повезло. Официальные протоколы терпеть гораздо легче. Финалы чемпионата мира по боксу 1955 года проходили 25 и 26 июня, при полностью заполненных трибунах 18-тысячной арены. «Любит здесь бокс», — оценил Василий Сталин. «Больше половины пришли посмотреть на тебя, в этом не сомневайся. Для американцев это детский бокс. Зачем же ты так старался с организацией этого чемпионата?» «Не так уж я и старался. Разве только когда тебя заманивал. Теперь этот турнир смотрит по NBC во всем мире. И во всем мире узнают об учреждении новой ассоциации профессионального бокса. Об этом я объявлю завтра, после боя Егорова. Так делается бизнес, Базиль. Ты опять меня использовал? Я в долгу не останусь, будь уверен. Как только тебе что-то понадобится, ты знаешь, к кому обратиться. Кстати, как у тебя дела на личном фронте? Встречаемся. В театр ходили, на оперу, потом на футбол, потом опять в театр, на балет. Да уж, нелегко тебе приходится. Слушай, а ведь когда-нибудь женщины в космосе понадобятся. Луна, Марс и всякое такое, как там без женщин-то жить? Это еще не скоро будет. Да какая разница? Скоро не скоро, раз будет, значит нужно начинать в этом готовиться. Для начала, научи ее летать на самолете, а в театр больше не ходи, мужчинам там нечего смотреть, их туда водят с целью дрессировки. Думаешь, уверен, тебе опера понравилась? Жуткая скукотища. Будь уверен, она это точно заметила, и тем не менее повела тебя на балет, что еще хуже. Зачем? Ну, чтоб привить мне хороший вкус. Чушь, вкус у тебя и так хороший, Базиль, это дрессировка. Если хочешь счастливой семьи, именно твой вкус должен считаться хорошим. Ты единственный видел космос, и там тебе открылось. В общем, открылось то, что другим неведомо, и не им тебя учить, тем более бабе. Ух, какая шикарная двойка. Видел? Нокаут. Вот она, красотища. Я этого кубинца тоже подписал, кстати. Ну, все. Пойдем награждать, жаль, что твой сегодня проиграл, завтра Егоров точно порадует. Вячеслав Егоров порадовал, отправив соперника в нокаут в начале второго раунда. Кроме него, золото взял Ильяс Рахимов из ЦСКА ВВС ВДВ и два динамовца Андрей Черникин и Михаил Лазовский, но общий зачет выиграли кубинцы, с 5 золотыми. Василий Сталин наградил победителей, а Майкл О'Лири объявил о создании новой организации в профессиональном боксе, высшей лиги боксеров-профессионалов, объявил не на арене, а в трансляции по NBC прокрутили запись. Профессиональный бокс, вернее его организаторы-бизнесмены забились в истерике. Реакция понятная, чтобы противостоять ирландцу, нужно создать сопоставимую с NBC телевизионную компанию. В общем, пообвиняли во всех смертных грехах, поугрожали судебными исками и пошли сдаваться договариваться. 8 титульных боев мы организуем уже в этом году, сэр, с сентября по декабрь, в Филадельфии, Сан-Франциско, Хьюстоне, Лос-Анджелесе, Чикаго, Атланте, Далласе и Алеши-в-Сити. Стив Дастин, теперь исполнительный директор высшей лиги боксеров-профессионалов, проделал огромную работу. Без его глубоких знаний и личных связей, все затянулось бы на вдвое больший срок и стоило бы вдвое дороже. К черту Чикаго, Стив, и Хьюстон к черту. Планируйте Москву и Дублин. Рынок должен расти. Думайте о будущем, о перспективе. В Москву есть смысл, сэр. Но Дублин тоже есть, Стив. Дублин – это сейчас вся Европа. К тому же, нам пригодится этот опыт. Когда-нибудь титульные бои высшей лиги мы будем проводить в Далкиленде. И это когда-нибудь наступит довольно скоро, лет через 10 точно. 17 июля 1955 года, в результате мятежа военных в Пекине, погибли Мао Цзэдун и все действующие на этот момент члены ЦК КПК. В Китае не осталось даже ни дееспособной, но хотя бы признанной международным сообществом, центральной власти. По этому поводу собрали внеплановое совещание Хтобюро Президиума ЦК ВКПб. Присутствовали Рокоссовский Константин Константинович, Судоплатов Павел Анатольевич, Косыгин Алексей Николаевич, Громыко Андрей Андреевич, Меркулов Всеволод Николаевич, Абакумов Виктор Семенович, Сабуров Максим Захарович и Шелепин Александр Николаевич. 5 отсутствовали. Сергей Павлович Королев и Сергей Алексеевич Лебедев готовили очередной пилотируемый запуск на Байконуре. Игорь Васильевич Курчатов и Николай Герасимович Кузнецов находились в Гуантанамо, где планировали запустить реактор трофейного «Наутилуса», а Александр Михайлович Василевский инспектировал новые подразделения советской армии в бывшей Англии. Леонид Ильич Брежнев из состава бюро президиума ЦК ВКПб выпал после автомобильного скандала. В общем-то, Леня ни в чем виноват не был. Свои 6 автомобилей он купил еще до транспортного коллапса и законодательного ограничения продаж в Москве. Купил честно, уплатив все налоги и пошлины. Он даже в город на этих машинах не выезжал. Вокруг своей, довольно скромной, дачи катался. По сути, музей на свои честно заработанные средства содержал, но москвичи – это москвичи. Особенно, москвичи-журналисты-репортеры развели Леню похвастаться своей коллекцией в журнале «За рулем» и организовали скандал. Дураки. Был в президиуме бюро президиума ЦК представитель Москвы и не стало его. Такая себе победа демократии, никто больше лоббировать московские интересы в верхах не будет, даже наоборот. Теперь у москвичей там доброжелателей нет. Не видать им теперь республиканских программ развития, и так слишком жирно живут. А Леня не пропадет. Его, вместе с Железом, отправили руководить освоением Южной Сибири, одним из ключевых проектов 6-й пятилетки. Впрочем, собрались не из-за Лени, а из-за Китая. Только от РСФСР зависело, в какой конфигурации выйдет Китай из гражданской войны, сколько будет Китаев, и кто будет этими Китаями руководить. Итак, товарищи, ситуация всем известна, в Китае безвластие и гражданская война всех со всеми. Индия проводит интервенцию в Тибете, Вьетнам и Таиланд на островах Гонконг и Хайнань, Филиппины на Парасельских островах, Монголия во внутренней Монголии. Независимость от Китая объявили Синьцзян и Тайвань. В нашей Маньчжурии уже 2 миллиона беженцев и по десятку тысяч прибывает каждый день. Хорошо, что лето, иначе поморозили бы. Люди ночуют под открытым небом. В общем, пора что-то делать, высказывайтесь по очереди, товарищи. Прошу вас, Павел Анатольевич, передал Судоплатову слово Рокоссовский. Товарищи, операция «Эпоха Троецарствия» прошла успешно, все поставленные задачи выполнены. Несколько избыточно поучаствовала Индия, но большой проблемы я в этом не вижу. Убедить Индию предоставить независимость Тибету можно по дипломатическим каналам. Мировое сообщество нас в этом поддержит. Андрей Андреевич, в этом вопросе поддержит, согласился Громыко. А на что претендует в Китае новообразованное королевство Долкилинд, Павел Анатольевич? Прежде всего на статус одного из победителей и соответственную этому статусу долю контрибуций. Признаться, создавать государство с нулей оказалось очень накладно. Пусть Китай нам поможет финансово, а нужно было его создавать, Павел Анатольевич, поинтересовался Косыгин. Если мы хотим получить Африку, и при этом не настроить против себя весь мир, то нужно, Алексей Николаевич, ни с кем там больше работать. К тому же, у Долкилинда будет очень важная роль в мировой финансовой системе. Через него мы будем контролировать всю коррупцию, всю криминальную экономику, весь черный рынок. Вы рассчитываете, что мир поверит в реальную независимость Майкла Лири? В независимость от кого? Основные активы Пенсильвания Инвест Финанс Холдинга размещены в США, на втором месте Калифорния, на третьем Техас. Мы в этом отношении уступаем даже Ирландии и Уругваю. В общем, он достаточно независим, чтобы оказывать очень востребованные финансовые услуги. Всем миром востребованные услуги, даже у нас уже появляется на них спрос. Через банки Долкилинда мы будем держать эту публику за яйца. Не о том говорим, товарищи. Тормознул полемику Рокоссовский, беженцы из Китая прут, если не остановить там войну, к зиме в Маньчжурию их прибудет до 8 миллионов. Вот насущная проблема, а не крохотный остров возле Африки. По-хорошему, нужно организовывать миротворческую армию под эгидой ООН, только кто в ней будет служить. Можно попробовать набрать желающих в Европе, предложил Абакумов, на оккупированных территориях. Всех понемногу, от англичан и французов до греков и турок. Живут они сейчас небогато, так что запросы будут скромные. Толково. Еще товарищи, а куда там девались наши ленинцы? О них что-нибудь известно, Павел Анатольевич? Поинтересовался Меркулов. Известно, Всеволод Николаевич. Половина погибла на Филиппинах и в Малакке. Остальные сейчас пытаются сконцентрироваться в три группы, под Уханем, Гуанчжоу и Шанхаем. Потом они будут пытаться соединиться в Ухане. Вот вам и миротворческая армия, товарищи. Уже на месте и знакомая с местной спецификой. А европейцев нужно набрать в полицейские силы, самим китайцам даже это доверять теперь нельзя. Выжившие ленинцы нам лояльны, Павел Анатольевич, Более чем, Константин Константинович, успели протрезветь, тогда так и поступим. Андрей Андреевич, инициируйте ассамблею ООН по этому вопросу. Может и там кто-нибудь толковую идею выскажет. Запуск второго пилотируемого космического корабля проходил уже без ажиотажа. Прямую трансляцию с космодрома Байконур вел только Первый канал, ANBC ограничился 3-минутным экстренным выпуском новостей, с показом момента старта ракеты с кораблем «Мир-2» и демонстрацией подборки архивных записей, в основном из коммуны Лозанна, второго космонавта, майора ВКС Александра Ивановича Щетинина, а также оглашением его краткой биографии программы полета. Второму космонавту предстоит прожить в космосе без малого 3 суток и удовлетворить все физиологические потребности человеческого организма. Задача сложная, но звучит обыденно. На сенсацию не тянет. 22 июля 1955 года главной новостью стал подрыв иранского танкера с 50 тысячами тонн нефти в Суэцком канале, и последующий за этим событием – скачок цен на топливо. Несмотря на продолжающуюся уже более года войну между Ираном и Арабской Народной Республикой, до этого случая, нефть из Персидского залива поступала на рынки бесперебойно. Такова была цена за невмешательство в конфликт РСФСР, крупнейшего импортера нефти и нефтепродуктов для Европы, Канады, Южной Африки, Австралии и Новой Зеландии. Теперь эта договоренность нарушена, а нарушили ее арабы, это выяснилось довольно быстро. В зоне канала работали разведки всего мира, и доказательную базу они собрали уже на третий день. 27 июля 1955 года, на внеочередном заседании представителей при ООН, в ранге чрезвычайных и полномочных послов, по инициативе послов Кубы и Калифорнии, была принята резолюция о передаче Суэцкого канала под контроль Организации Объединенных Наций. Принята подавляющим большинством голосов, против голосовал только посол ОАНР, воздержались Индия и Пакистан. Добровольно арабы ничего передавать не собирались, поэтому встали вопросы, как их принудить и кто будет принуждать. Интенсивные консультации заинтересованных сторон продолжались неделю, и их интенсивность росла вместе с ростом цены на топливо, а нефть за эту неделю подорожала вдвое. Непонятно, зачем было терять целую неделю, все равно никто, кроме Советского Союза, точнее Российской Советской Социалистической Республики, обеспечить выполнение решения ООН не мог. США свою армию сократили до минимума, Индия воевала в Китае, Китай развалился, а остальные страны в одиночку такого не потянут. 5 августа 1955 года РСФСР получила мандат ООН на управление Суэцким каналом на 10 лет в интересах международного сообщества, то есть с обеспечением бесперебойного обслуживания по ныне действующим тарифам. Посчитали за неделю, что за 10 лет расходы на эту кампанию отобьются, но РСФСР воевать с арабами не собирался. Не для того 2 года строили отношения, чтобы разрушить их из-за одного дурака. 11 августа 1955 года в Арабской Народной Республике произошел военный переворот, в результате которого президент ОАНР Гамаль Абдельнасер и его ближайшие окружения погибли при пожаре президентского дворца в Дамаске. Иранцы попытались воспользоваться ситуацией безвластия, но получили ультиматум ООН с требованием немедленной остановки военных действий до восстановления нормальной работы Суэцкого канала. У этих хватило ума не проверять, опасно ли нарушать резолюции нового ООН. Война, священная война между шиитами и суннитами, в которой джихад был объявлен с 2 сторон, не закончилась, но встала на паузу. Сначала дайте миру нефть, а уже потом занимайтесь своими мракобесными разборками. 17 августа 1955 года в зону Суэцкого канала прибыл миротворческий контингент, бригада воздушных десантников в Исмаилию и по полку морских пехотинцев в Суэц и Порт-Саид. 19 августа выгоревший танкер убрали с фарватера, движение по каналу возобновилось, только оплату теперь собирали в другую казну. Арабская Народная Республика, государственное образование, изначально сотканное из множества противоречий, ведущее 3 войны одновременно, с Ираном, Суданом и Северным Йеменом, а теперь еще и лишенное доходов от Суэцкого канала, так и не смогла выбрать нового президента, да и не старалась, откровенно говоря. 29 августа 1955 года, из договора об учреждении ОАНРТ 1953 года вышла Сирия, не имеющая фронтов на своих границах. Период распада, как его назовут позже в учебниках истории, стартовал 1 сентября 1955 года в Италии, Югославии, Бельгии, французских Алжире и Эльзас-Лотарингии прошли референдумы о самоопределении. Результаты получились ожидаемые. Италия разделилась на север, итальянскую Альпийскую республику и юг, итальянское королевство. Югославия на 6 республик, Сербию, Хорватию, Словению, Македонию, Черногорию и Боснию и Герцеговину. Бельгия на Фландрию и Валлонию. А Алжир и Эльзас-Лотарингия проголосовали за независимость от Франции. 19 сентября 1955 года в Праге состоялась встреча лидеров Чехословакии, Польши и Румынии, Климента Готвальда, Болеслава Берута и Петру Гроза. После становления рубля в качестве мировой расчетной валюты, Совет экономической взаимопомощи потерял для его участников основную привлекательность. Все торговые сделки теперь проводились в рублях по рыночным ценам, что загоняло партнеров РСФСР все глубже в долги. Долги, которые Россия прощать, судя по всему, не собирается. Под каждый новый кредит Газбанка РСФСР, специальной комиссией Совета Министров оговаривается залог, как правило, одно из самых современных и рентабельных промышленных предприятий. Именно с Чехословакией, Польшей и Румынией русские теперь вели дела наиболее жестко и цинично, аукнулась им пассивная, выжидательная позиция во время войны с Британией и Второй Антантой. Мало того, что они не были включены в список победителей и, соответственно, не получили долю контрибуций, в отличие от Болгарии, Венгрии и Албании, они еще и Газпланом теперь полностью игнорировались, а как промышленности выживать без заказов Газплана? Естественно, уровень жизни граждан в этих странах падал, росло недовольство властью, а она и раньше там была не слишком популярной. Прошедшие в Европе референдумы напугали всех троих очень сильно. Опасность возникновения сепаратизма имелись у всех, в Словакии, Трансильвании, Силезии и Восточной Пруссии. Что с того, что из Силезии и Восточной Пруссии выселили этнических немцев? Теперь живущие там славяне совсем не прочь отделиться, они ведь отлично видят, что в ГДР люди уже живут намного лучше, несмотря на выплаты контрибуций и репараций. А ведь это только начало. Так что объявление независимости – это только первый шаг, следующим станет их объединение с Германией, как и Эльзас-Лотарингии. Словакия недовольна властью в Праге, а Трансильвания в Бухаресте, эти не против попробовать пожить суверенными государствами. Почему бы и нет? С чистого листа договариваться с русскими будет намного проще. Собираются же как-то жить всякие там Македонии и Боснии с Герцеговинами, а им ведь еще платить и платить. Лет 10, минимум. Русские, может, и простили бы, но Венгрия, Болгария и Албания точно не простят, до последней копейки все выжмут. Ну, что будем делать, товарищи? Или, кто мы теперь? Спросил Климент Готвальд по-русски. Хороший вопрос, оба хорошие. Псякрев, чертовы москали, они опять строят империю, а в нас видят свои провинции. Союзники им больше не нужны, точнее, мы им не нужны в качестве союзников. Венгрии, Болгарии и Албании жаловаться ни на что, про ГДР и говорить излишне. Не знаю, что собираетесь делать вы, а я выхожу на пенсию. Пока не поздно. Не хочу, чтобы Румыния распалась при мне. Нельзя сдаваться, надо бороться. Эмоционально воскликнул Болеслав Берут и слишком театрально погрозил кулаком в сторону Востока. Все, что ты можешь, это грозить кулаком стене, когда русские не видят, усмехнулся Петру Гроза. В общем, вы, как хотите. А я съезжу в Сталинград, извинюсь и уйду на пенсию. Думаешь, поможет? Спросил Климент Готвальд. Хуже точно не будет. Ни мне, ни Румынии. Пойду я, не хочу слушать, о чем вы договариваетесь. В США надо ехать, предложил Болеслав Берут, когда за румынским лидером закрылась дверь, искать партнеров на стороне теперь не запрещается, вот и поищем. В США, Техасе и Калифорнии. Они сами кредиты у Газбанка берут, усомнился Климент Готвальд. И правильно делают. Когда рубль обвалится, отдавать ничего не придется. Меня вполне устроит кредиты в долларах и инвестиции частного капитала. Частный капитал, во что ему у нас вкладываться? Да хоть в те предприятия, что в залоге под кредиты Газбанка. Не боишься? Нечего больше бояться. Воевать русские за них не будут. А все остальное и так случится. Нам нужно заключить договор о взаимопомощи в борьбе с сепаратизмом. Нужно сразу дать понять, что давить будем без жалости, на войне как на войне. А если русские вмешаются, да хватит уже страху то на себя нагонять. Если так боишься, езжай каяться. ни в чем мне каяться. Я о чехах заботился, о том я и говорю. Ну что, готовим договор Союза славянских государств. Начнем готовить сразу после вывода русских войск. Ты первый этого потребуй. Устраивает? Устраивает. 21 сентября 1955 года закончилось почти четырехмесячное мировое турне Василия Иосифовича Сталина, первого космонавта человечества. Москва, Ташкент, Баку, Берлин, Будапешт, София, Тирана, Вена, Дублин, Алешев-Сити, Филадельфия, Сан-Франциско, Даллас, Гавана, Каракас, Монтевидео, Сеул, Сайгон, Бангкок, Дели, Исламабад, Улан-Батор, Владивосток, Жуков, Хабаровск, Иркутск, Красноярск, Новосибирск, Челябинск, Горький, Ленинград, Сталинград, Севастополь. 32 города за 118 дней, 21 торжественная церемония награждения высшей государственной наградой, торжественные процессии, банкеты, встречи, лекции, все это жутко утомительно. Подготовка к полету отняла меньше сил, чем все эти послеполетные торжества. Тем временем, слетал Саша Щетинин, Александр Иванович, давний друг, однокашник еще с курсантских времен, испытал космический туалет, люди не оценили, а зря. Не такой уж это простой процесс. В условиях невесомости точно еще один значимый шаг в освоении космоса. Впрочем, начальство оценило по достоинству, Щетинина наградили звездой Героя и Орденом Ленина. В следующий полет отправится Мир-3, вдвое тяжелее первого, с маневровыми двигателями и запасом топлива, он уже будет менять орбиты, еще не истребитель, конечно, но уже вполне себе бомбардировщик. И вообще, наша космическая промышленность выше всяких похвал. На 1956 год планируется уже 8 пусков, а в 1957 году на орбите начнется сборка орбитальной станции. Если все продолжит двигаться такими темпами, то вполне можно успеть слетать на Луну. Космонавтов списывают в 45, так что 10 полных лет еще впереди. С Елизаветой встречались в Сталинграде. Театры там пока провинциальные, поэтому сходили на футбол, на хоккей и выехали на рыбалку, на Волгу, надергали всякой мелочи, для рыбалки не сезон, но было весело. Василий озвучил Лизе идею о подготовке космонавтов женщины, встретил полное понимание и одобрение, готово, только как быть с мирами будущего, не обидится ли старый Джо, вот и пригодился должок Майкла Лири. Передачи из двух студий, в Москве и Алешев-Сити, он уже организовывал, вот и пусть добавит студию в Севастополе. Отец обе идеи одобрил и даже похвалил за смекалку. В общем, дело уверенно двигалось к свадьбе. Иосиф Виссарионович идею развил. Четвертую студию организовали на колесах. К агитационному поезду «Красный коммунар» прицепили 3 вагона, студию, аппаратную и жилой для телевизионщиков. Теперь передачи выходили из 4 точек. Москвы, ведущий Иван Ефремов, Севастополя, Елизавета Виндзор, Алешев-Сити, Роберт Хайнлайн, и из передвижной студии «Красного коммунара», путешествующий по всей стране. Товарищ Сталин-старший, тем временем, занимался организацией коммун. Его ответ Ивану Ефремову, в одном из выпусков «Миров будущего», услышали и попросили объяснить, какой должна быть коммуна в обществе, еще не отказавшимся от собственности и денег. Хороший вопрос. При коммунах человечество уже жило. Причем прожило оно в этой общественной формации большую часть своей истории. Любое древнее племя – это коммуна, они все вместе сражались с врагами, охотились, добывали еду, заботились о потомстве, судили провинившихся и приводили приговоры в исполнение. Возможно ли это повторить в современном обществе и нужно ли повторять? Возможно ли человечество сделать одним большим племенем? Было бы намного легче, если бы перед человечеством встала общая угроза, вроде цивилизации арахнидов из романа Хайнлайна, но и без этого можно постараться. Угроза рано или поздно обязательно возникнет, так что начинать готовиться к этому заранее людей убедить можно. Людей в чем угодно можно убедить, если постараться. Другой вопрос – денежные отношения и возникающая из этого личная, частная, собственность. Даже в самом коммунистическом романе «Бесконечность» Ивана Ефремова некая производная денег сохранилась, пусть и в виде социального рейтинга. Только обладатели солидного рейтингового капитала имели возможность распоряжаться ресурсами коммуны, остальным предоставлялось только удовлетворение потребностей. Разумеется, не только жилье, еда, медицина и образование, все-таки общество описано гораздо более технологически развитое, у всех имелись роботы и космический транспорт, но решения принимались не ими, а за них. Никакой демократии в будущем фантасты не видели. Первую коммуну начали создавать в Челябинске. Берия это движение организовал, он его продвигает, ему и начинать. В стране 500 000 инвалидов Великой Отечественной войны и примерно столько же детей-сирот. Так что первая очевидная задача для коммунаров – обеспечить этим людям нормальную жизнь, окружить их семейной заботой, организовать которую государство не способно. И не потому, что денег не хватает, теперь их хватает на все, но забота чиновников, согласно служебным обязанностям, и забота семьи, племени – это две очень разные заботы. Для начала создали типовой проект поселения коммуны. Типовой не в архитектурном плане, а в концептуальном, архитектура то как раз желательно разная. Сотня-полторы коммунаров с семьями, десяток-полтора героев-инвалидов и столько же сирот образовывали коммуну, племя, из этого расчета и проектировали. Жилые комплексы гостиничного типа, без личных кухонь, кладовок и гаражей, с общей столовой, несколькими общими гостинами, школой, детским садом, яслями, приусадебным, тепличным, хозяйством и гаражом с ремонтной мастерской, планировалось построить в ближайших пригородах всех крупных городов, если челябинский опыт станет успешным, а он наверняка станет. В первую коммуну Лаврентий Берия планирует переселиться лично. Деньги на это были. И сами коммунары, которым затея очень понравилась, собирали активно, и государство готово выделять, и просто сочувствующие идеи жертвовали, так что дело теперь только за самими людьми. 18 октября 1955 года Польша объявила о выходе из договора о коллективной безопасности стран социалистического содружества и потребовала вывода советской армии со своей территории. Это не стало неожиданностью, поэтому внеочередное заседание ХКТО, бюро президиума ЦК ВКПб, собирать не стали, ограничились совещанием силового блока. Люди в разъездах, делом занимаются, чего их из-за всякой ерунды дергать. И чем это им наш контингент помешал, Павел Анатольевич, задал вопрос военный министр, верховный маршал Василевский. Пока ничем, Александр Михайлович, это подготовительное мероприятие. Наши войска размещены в основном в Восточной Пруссии и Силезии, а именно там население сильнее всего недовольно центральной властью. Если начнется ракош, наши могут помешать его давить. Вот поляки заранее и озаботились. Следующими этого потребуют чехи. Дурь какая-то, оценил Меркулов. С чего бы нам мешать полякам наводить законный порядок? Да и вообще, раз уже знают о недовольстве, то логичнее градус понижать, а не готовиться к устранению последствий. Они что, ненормальные, что вы на меня смотрите? Усмехнулся Рокоссовский. Я русский человек польской национальности. Ты там 4 года министром обороны служил. Напомнил Василевский. У тебя то какое мнение? Мое личное мнение, да. Они ненормальные и к тому же русофобы. Вне зависимости от партийности. Если помните, еще Черчилль покойный называл Польшу гиеной Европы. А он хоть и враг, но не дурак. Не дурак, это точно. И что будем делать? Раз требуют, уйдем. Требование вполне законное. Не начинать же войну. Будем действовать другими методами. Теперь сепаратисты наши союзники. Насколько там все серьезно? Павел Анатольевич, искры есть. Константин Константинович, немножко бензинчика плеснуть и полыхнет. И в Силезии, и в Восточной Пруссии народ живет гораздо хуже, чем в Старой Польше. К тому же, в основном туда переселились неблагонадежные из бывшей Западной Украины, бандеровцы, уточнил Меркулов. Именно так, Виктор Семенович, кивнул Судоплатов, погонь отменная, с богатым опытом, и боевым партизанским, и конспиративной работы. Как только мы выведем войска, они себя проявят. Правильно ли я понял, что наши войска довольно скоро там понадобятся снова, уточнил военный министр. Скорее всего так, Александр Михайлович, кивнул Судоплатов, так что далеко их лучше не уводить. Разместим на границах, в Западной Пруссии, Саксонии и Венгрии, подытожил Рокоссовский, а пока пусть Совет Министров и Газбанк начинают взыскивать долги. Что-то еще, Павел Анатольевич, дело к свадьбе. Про какую свадьбу идет речь, всем было понятно. И что? Совет, да любовь. Мне кажется, что это мероприятие мирового значения. Женится первый космонавт человечества на английской королеве, пусть и бывший. Предлагаю организовать все с должным размахом, приглашением лидеров дружественных государств и в здании ООН. Зачем? Удивился Меркулов. Свадьба и свадьба, для Василия уже 4-я, если я правильно помню. Разведутся через год. Люди над нашими потугами только смеяться будут, не разведутся, обнадежил Рокоссовский. Они еще в космос вместе слетают. Что ж, гулять, так гулять, громыкай я озадачу. Пусть приглашает гостей. Что-нибудь еще, тогда за работу, товарищи. 35-й президент США, Марк Уин Кларк, смотрел на сидевшего напротив поляка с искренним изумлением. Этот идиот только что предложил обворовать русских, причем предложил с таким видом, будто сделал США неоценимое одолжение. Обворовать русских, отдать наворованные полякам, еще добавить кредитов и взамен получить благодарность польского народа. Благодарность вот этих самых засранцев, которые сейчас пытаются обворовать своего благодетеля, который освободил их страну от нацистов, подарил территории в треть нынешней страны, поделился репарациями с побежденных, защищал и содержал целых 10 лет, а конкретно этого ненормального еще и сделал главой государства. Мы услышали вас, мистер Берут. Ваши предложения рассмотрят профильные комитеты Конгресса. Что-нибудь еще? Просьба, сэр. Слушаю вас. Не могли бы вы меня представить мистеру Алири? Его величеству Майклу Алири, поправил собеседника Кларк, Соединенные Штаты Америки признали королевство Далкиленд. В представлении нет нужды, обратитесь в посольство Далкиленда в Филадельфии, они известят своего короля. В посольство мы уже обращались, сэр. Правда, не в Филадельфии, а в Дублине, но ответа не получили. Значит, его величеству это не интересно. Обратитесь с предложением об установлении дипломатических отношений, может быть, это сработает. Вы ведь до сих пор не признали Далкиленд. Именно признание я и хотел с ним обсудить, сэр. Идиот. Полный идиот. Он ведь правда думает, что признание его ничтожной страны, со всех сторон окруженной русскими, что-то стоит. Вернее, он думает, что это дорого стоит. Сожалею, но в этом я не смогу вам помочь. Зато могу дать совет. Признайте Далкиленд без всяких предварительных условий, заключите с ним дипломатические отношения и только после этого выходите на переговоры. Благодарю вас, сэр. Глупый поляк даже не попытался скрыть свое раздражение. О решении Конгресса мы известим вас по официальным дипломатическим каналам. До свидания, мистер Берут. США вообще и Марк Кларк лично очень дорожили сложившимися отношениями с РСФСР. Русские неохотно брали на себя обязательства, но если уж брали, то исполняли их больше чем на 100%. Только благодаря русским, южане не смогли применить ядерное оружие в кампании осени 1954 года. Именно волей русских, Аляска не приросла ни одним американским штатом, хотя стремились к этому многие. Русские выделили кредит, благодаря которому доллар США теперь одна из валют сбережения средств для Техаса и Калифорнии и валюта расчетов для взаимной торговли. Благодаря этому вернулись штаты, входившие в конфедерацию Запада, и США вернулись на берег Тихого океана через Сиэтл и Портленд, вернули себе базы на Филиппинах и размещенные там силы флота и армии, которые сейчас довольно успешно воюют в Китае, так что скоро придет и военная победа. Кроме того, трехзвездочный генерал Марк Уин Кларк, кавалер русского ордена Суворова первой степени, очень дорожил личными отношениями с Рокоссовским и Василевским, чего никогда не скрывал. Об этом черным по белому написано в его автобиографическом романе «Солдат», проданного в 3 миллионах экземплярах по всему миру. Эти поляки что, даже читать не умеют? Сообщить содержание разговора русским – это нарушение дипломатического этикета. А вот его величество Майкл I с должности советника в отставку так и не подал, с ним это обсудить сам Бог велел. Том, мне прислали билет на титульный бой в Атланте, 3 билета вложу мистер Алири, сэр. Его величество Майкл Алири, машинально поправил помощника Кларк, распорядитесь готовить борт номер 1 к полету в Атланту. Вы отправляетесь со мной и третьим пусть будет Боб Зильберман, он может понадобиться. Известите его, вылетаем завтра в районе полудня. Слушаюсь, сэр. Для бизнес-империи Майкл Алири, Атланта, город столичный, именно здесь расположена штаб-квартира самого дорогого его актива, Coca-Cola Company Product, публичной компании, с рыночной стоимостью в 15 миллиардов рублей, 20 миллиардов долларов США. Поэтому неудивительно, что один из титульных боев за пояс чемпиона высшей лиги боксеров-профессионалов устроили именно на Coca-Cola Arena в Атланте. Coca-Cola организовывает бой и рекламирует высшую лигу, а бокс рекламирует Coca-Cola. Никакой монополии, кроме монополии на рекламу, но запретить ее, слава богу, еще нигде не додумались. Разогревом прошли 3 квалификации. Стив Дастин обкатывал кубинцев. Кубинцы не рвались победить на Олимпиаде в Монреале, и Фиделю на эту олимпийскую блажь тоже было откровенно наплевать. Чем, например, хуже завоевание чемпионского пояса высшей лиги, олимпийской медальки? Вопрос риторический. Славы не меньше, а денег намного больше. Фидель вообще очень хороший бизнесмен, у него все, что движется, зарабатывает, и спорт, и армия, и все остальное. Например, Китаю он сам объявлять войну не стал, но дивизию своего брата, Рауля Кастро, придал силам Далкилинда. С той ордой, что успел подготовить из сомалийцев полковник Дэвис-младший, получилась целая армия, больше 50 тысяч человек, которая уже полностью контролирует Гонконг, контролирует и вдумчиво потрошит. Есть что, Мао до самых глубин закромов добраться не сумел, помешала ему коррупция. А что боксеры? Те же солдаты. На Кубе их много, найдутся и на Олимпиаду. В 20-минутный перерыв, перед титульным боем, Кларк пересказал разговор с поляком. «Ты до сих пор мой советник, Майкл, в отставку ты так и не подал, и не собираюсь. Мне очень важен тот доллар, который твоя администрация каждый год честно выплачивает. Я не шучу, Марк, без этого доллара, мой бизнес развивался бы совсем по-другому. Так что, пока ты сам меня не уволишь, я не уйду. Поляк идиот, но я это и раньше знал. Знают об этом и русские, будь уверен. У них и в Польше информаторов навалом, и в твоей администрации. Лучше скажи, как тебе показались мои кубинцы? Рано оценивать, Майкл. Твой Дастин, на мой взгляд, подобрал им слишком удобных соперников. Ты прав, но именно так строится шоу-бизнес. Кстати, ты так и не поделился мнением насчет триллера «Солдата». Снимать эпическую драму, по мотивам романа Марка Кларка, Майкл Лири подрядил голливудского аутсайдера, Paramount Pictures, не с целью благотворительности, разумеется. Контракт был составлен довольно сложный, с опционами на выкуп дополнительных эмиссий акций на стадиях определенных финансовых достижений, при 100 миллионах доходов с проката, счастливчик получал право выкупить контрольный пакет по цене апреля 1955 года, то есть за сущие гроши. 100 миллионов – сумма для кино космическая, но не для бизнес-империи телевидения и рекламы Майкла Лири. 30 миллионов чистыми, после уплаты налогов, поступит только из России, по 8-10 из Калифорнии и Техаса, по 3-4 из Аляски, Ирландии, ГДР, Карибов, Кубы и Уругвая, десяток соберется с Европы, 5 с Латинской Америки, 3 из Индии и Юго-Восточной Азии, так что прокат в США пойдет уже горкой черной икры на этот бутерброд с маслом. Дорогущий фильм, самый дорогой в истории, только на реквизит было потрачено 40 миллионов рублей, но именно под эту рекламу и попрет зритель. И главный герой, конечно, солдат Марк Кларк, президент США Марк Уэйн Кларк, рассказывающий эту историю от первого лица, вставками голоса за кадром, от Первой мировой до Второй корейской. Слишком пафосно, на мой взгляд, особенно про Вторую мировую. Такой роли я в ней точно не сыграл, особенно по сравнению с МакАртуром. Это не учебник истории, Марк, это шоу-бизнес. МакАртура никто не принуждал явить себя полным идиотом, он просто раскрыл свое нутро, как только ему представилась такая возможность. А ты свое, твое нам больше нравится. Все события оценивались из сегодняшнего дня, без претензий на истину, это мнение, одно из мнений. Фильм снят по мотивам твоего романа и не более того. Ладно, потом договорим, начинается самое интересное. Ставлю 10 баксов на Логана. Я тоже ставлю десятку на Логана. Пошли кого-нибудь в букмекерскую контору. Ладно, переживем. Кстати, Марк, я прошу тебя найти время, чтобы попозировать художником. А это еще зачем? Для похожести. Памятник Марку Уэйну Кларку запланирован на площади Марка Уэйна Кларка в столице Далкилинда. Можно его и по фотографиям своять, но лучше с натуры. Так мне художники говорят. О, поехали, хороший удар, для начала. После боя договорим. Королевство Далкилинд уже не воспринималось в мире как каприз эксцентричного миллиардера. После объявления войны Китаю и успешного десанта 50-тысячной армии в Гонконг, Майкл Лири перестал восприниматься прессой в качестве забавного идиота и главного объекта для насмешек. После образования Центрального банка Далкилинда, еще не имеющего статусного здания на Сокотре и временно квартирующего в Лос-Анджелесе, выпуска им собственной валюты, Далки, единственной в мире, обеспеченной золотом, и сразу ставшей очень популярной среди вкладчиков Филадельфия Траст Банка, банка, имеющего отделение в 180 городах 42 стран. Уже нейтральный тон комментариев сменился на уважительный и даже завистливый. Лючиано Черчини отлично справился с заменой населения на островах. Арабам за переселение в Йемен или Сомали выплатили в среднем по 2000 рублей на семью, стоимость дорогого телевизора или дешевого легкого мотоцикла в РСФСР, и вся земля в королевстве перешла в собственность короны. Теперь можно было без оглядки сносить убогие лачуги и строить все с нуля. Все затраты, с учетом выплат ЧВК, организации референдума, выселением арабов и завозом военнопленных европейцев, получилось чуть больше 80 миллионов рублей. Примерно в такую же сумму обошлась постройка Ирландия Интерконтинентальной Airlines Арены в Алешев-Сити. К тому же, финансировалось все Пенсильвания Инвест Финанс Холдингом, то есть наполовину за счет русских. Вице-президент холдинга и ангел-хранитель Мигель Родригес занял в Далкиленде посты министра финансов и управляющего Центральным банком, так что за основную деятельность, ради которой создавалось королевство Далкиленд, можно было не волноваться. Военнопленные отбирались с полезными рабочими специальностями, хорошим знанием русского языка, семейные, но при этом у себя на родине никакой собственностью не обремененные, солдатня из голытьбы, другими словами, французы, англичане, итальянцы, югославы, бельгийцы, голландцы, норвежцы, датчане, испанцы, португальцы, греки, кого только не наловили русские в 53-м. К ним добавили немцев, добычу 45-го года, в основном уроженцев Эльзас-Лотарингии, Силезии и Восточной Пруссии, но этих немного и сразу на должности бригадиров. Немцам первым привезли семьи и изменили статус с военнопленных на наемных работников, работающих по долгосрочному, десятилетнему контракту. Платили неплохо, на такую зарплату и в ГДР устроиться непросто, а про остальную Европу и говорить нечего. Поэтому совсем не удивительно, что новые поселенцы архипелага преисполнились трудового энтузиазма и начали активно зазывать свои семьи. По расчетам Черчини, через год королевству понадобится больше 10 тысяч учебных мест в школах, если учить по восьмилетней программе, и около 1000 педагогов. Русских педагогов, разумеется, это ведь единственный общий язык для всех жителей, будущих подданных королевства Далкиленд. Что ты там про художников и памятник говорил? Надеюсь, это шутка была, это была абсолютная серьезность. Площадь Марка Уэйна Кларка в Далки-Сити и памятник тебе уже внесены в генеральный план постройки столицы. Не волнуйся, ты попадешь в хорошую компанию. Кроме твоей, запланированы площади обоих Сталиных, Рокоссовского, Гриннинга, Че Гевары, Хемингуэя и моего отца, Патрика Лири. Это для начала, для самого центра города. Ерундой занимаешься. Никто не начинает строительство городов с памятников. Ну и зря. Именно поэтому подавляющее большинство городов настолько безобразны. Я заложу новую традицию и войду в историю. Ладно, дело твое. Ты получил приглашение на свадьбу? Конечно. Ты представляешь, эта вздорная баба решила стать космонавтихой. Бедный Базиль. Теперь он от нее даже в космосе не спрячется. Да я не о том. Странное мероприятие. В новейшей истории такого не было, чтобы на чью-то свадьбу приглашали глав государств, да еще и с супругами. В этом есть какой-то скрытый смысл. Да брось, Марк. Общего героя всего человечества не было не только в новейшей, а вообще в истории. К тому же, к этой свадьбе приурочили конференцию учредителей Международного космического агентства. Лично мне это очень интересно. В космосе будущее телевидения, и не только телевидения. И зачем русские это связали? Очевидно же, на свадьбу приглашают только друзей. Это такой хитрый фейс-контроль. Слишком хитрый. Без тебя бы я не разобрался. Для этого и нужны умные советники, Марк. Кстати, я под это мероприятие планирую устроить титульный бой Рокки Марчиана и Арчи Мура. Я бы так поехал. Теперь поедешь с большим желанием. Ты прав. А что с подарками? На свадьбу ведь принято что-то дарить. Ты с этим-то что решил? Меня попросили не выделяться. Дисней сейчас снимает дополнительный эпизод в «Битву за космос 2». Как раз про эту свадьбу. Вот и подарю копию фильма до премьеры. Стильно. А мне поможешь? Художников я тебе пришлю. Вот и закажи им картину про космос и любовь. Художники толковые. Исполнит все как надо и не очень дорого. Глава 3. 2 ноября 1955 года закончилась война Ирана, Йемена, Сомали и Судана против коалиции арабских государств, ранее входящих в АНР. После гибели Гамаля Абдельнасера и перехода Суэцкого канала под контроль АН, арабам так и не удалось избрать центральную власть. Они пытались, но равновеликих лидеров там было слишком много, и ни одного из них не поддерживали в РСФСР, а куда без этой поддержки. Первая из АНР вышла Сирия и сразу же заключила с Ираном сепаратный мир, а после этого все посыпалось, как карточный домик. Следом за Сирией, из войны вышел Ливан, а деморализованные иорданцы и египтяне обрушили все три фронта, в Ираке, Судане и Аравии. Коалиция Йемена, Сомали и Судана, удивительно сплоченная и отлично управляемая, заняла оба берега Красного моря до линии Асуан, Медина и остановилась, не встречая организованного военного сопротивления, ввиду полного исчерпания резервов. Захваченные территории ведь нужно контролировать, а и для этого куска их 100-тысячной армии хватает едва-едва. По тем же причинам Иран остановился на линии Мосул, Багдад, Басра. Мирные переговоры велись сепаратно. Иордания, не потерявшая своей территории, договорилась довольно быстро и сравнительно недорого. А вот Египет, как зачинщика и идейного вдохновителя этого безобразия, наказали очень серьезно. Кроме потери юга страны до Асуана, ему пришлось согласиться с выплатой огромной контрибуции, 4 миллиарда, если считать в рублях, чтоб неповадно было будущим потенциальным агрессорам. Судьбу западного, пустынного, огрызка Ирака, Кувейта и остатков королевства Саудовской Аравии определила ООН, разделив территории на 46 независимых эмиратов, по количеству проживающих там племен и контролируемой ими территории. Иран этим решением остался не слишком доволен, но компромисс – это есть достижение согласия, при равной неудовлетворенности сторон. Йемен получил Мекку и Медину, Судан – юг Египта, а Сомали – всю египетскую контрибуцию и выплаты довольно существенной благодарности от союзников, получивших территориальные приобретения. 2 ноября 1955 года на африканском небосводе взошла яркая звезда сомалийского султана Алишера. Полковник Дэвис-младший привез в Сомали очень ценный для Африки человеческий материал. Воинов, настоящих героев, прошедших через мировую и гражданскую войну, с бесценным опытом, как боевым, так и жизненным, и, при этом, тоже негров, уверенных в себе, состоятельных офицеров и сержантов, умеющих делать бойцов из любого тупого и ленивого отребья. Естественно, эти славные парни стали настоящими кумирами сомалийской молодежи. Быть зачисленным в армию султана Алишера считалось признанием состоятельности, как мужчины, а уж в ЧВК Блацк Павер и вовсе сродни посвящению в средневековые рыцари. Первобытно общинное общество сомалийских племен получило портал сразу в период позднего средневековья, в период становления абсолютной монархии и дворянства, как опоры трона, в эпоху начала централизации, начала процесса кристаллизации вокруг точек силы, которыми стали офицеры и чиф-сержанты полковника Бенджамина Дэвиса-младшего. Замшелые дикари, родоплеменные вожди, теряли молодежь, а вместе с ней силу и влияние. Кочевать за стадами овец и коз оставались только совсем слабые физическим здоровьем или разумом, а их и самих нужно защищать, чтобы или козы не забодали, или бараны не затоптали. А ведь из племенной складывались кланы Сомали. Нет, совсем обижать соотечественников султан Алишер не стал. Как и советовал русский генерал Савченко, все представители кланов получили посты в правительстве и тут же начали интриговать и подсиживать друг друга, и все они искали поддержки блистательного султана, которого даже русские принимают с уважением, и сам первый космонавт пожимает ему руку. К окончанию войны с арабами, в армии Сомали служили уже больше 100 тысяч, присягнувших султану Алишеру, военнослужащих. В настоящей армии, цивилизованной, с уставом, беспрекословным подчинением командирам, трибуналам, стройной системой карьерного роста, которую понимал каждый, снабжением и денежным довольствием. Сомали – самая первая страна в Африке, получившая представительство Филадельфия Траст Банка. Именно в Сомали началось развертывание скромной бригады ЧВК Блацк Павер в настоящую армию, именно из Сомали началась история королевства Далкилинд. Именно Сомали его первым признал и заключил с ним дипломатические отношения. Именно Сомали является крупнейшим торговым партнером Далкилинда, которому пока требуются только стройматериалы и продовольствие, да и вообще сюда, в Сомали, изначально заходили ради Африки, а в ней все только начинается. В Могадишо Майкл О'Лири останавливался для пересадки в вертолет и, конечно, наносил визиты классному парню, почти что настоящему ирландцу, султану Мохаммеду Алишеру. «Я не могу тебе дать больше 60% за право получать контрибуцию с Египта и Иордании», брат мой, султан Алишир, я ведь не от себя их тебе даю, моими устами говорит тот шайтан, который польстится на этот храм. Ты быстро учишься, брат мой король, усмехнулся Алишир, намного быстрее, чем тебе кажется, брат. Впервые я упокоил пособника шайтана в 14 лет. Шайтан служил в полиции? Нет, в налоговой службе. Тогда ты точно не промахнулся по шайтану, брат мой. Я знаю, брат, мне пора. Твой ответ, отдай шайтану право на контрибуцию за 60%, брат мой Майкл, но мне нужны скидки на вертолеты. 20% сразу, это все мои личные полномочия. Попрошу для тебя еще 5, как для брата. Ты на свадьбу-то собираешься? Конечно, если хватит денег на топливо для самолета до Москвы. Топливо я тебе оплачу, туда и обратно. Но купить китайскую контрибуцию даже не проси. И даже за 40%, смотря, от какой суммы ты эти проценты считаешь. От 500 миллионов в рублях. Это тебе точно посчитал шайтан, чтобы нас поссорить. Что ты хочешь на эти деньги купить?